Глава третья. Ревность, жадность и тема жен. К утру просыпаюсь от озноба, так и уснул во дворе на гамаке. Вино предусмотрительно забрал с собой, чтобы наутро не попутать реальность со снами. Была таки Малка. Вот он висит на огромном гнезде, куда прикреплены веревки гамака. Возле дома сушится лоскутное одеяло, забираю его, укрываюсь. Не хочется мне идти к Лане, ни извиняться, ни мириться, ни общаться. Даже пресловутого секса не так уж и хочется. Затопило другими переживаниями. Где искать эту Мавку? Рассвет. Ее смех преследует меня, заставляя жмуриться от удовольствия. Проснулся уже, выходит бабуля из дома. Угу. Не замерз? Немножко. Через несколько минут она появляется с кружкой крепкого чая с молоком. В городе мне и в голову не придет пить чай с молоком, но она заваривает как-то по-особенному, с травами, крепко, вкусно. «Спасибо», — делаю глоток. «А ты откуда венок взял?» — взмахивает она руками. «Не из воды ли вытащил? А что?» «Девушки в ночь Ивана купалы, венки свою в воду отпускают, обычай такой. Если какой парень вытащит, любовные магии это, пропадешь». «Да? Обещала мне Вакужа, что пропаду? Не поверил?» Грудь переполняет от свежего воздуха, и не только от него. Поджимаю губы, чтобы сильно не палиться перед бабулей, хотя... «Ба!» «А ты не видела девушку здесь такую?» «Какую?» «Так не разглядеть же было в темноте, что я видел-то?» «Стройная, высокая, косы длинные, богатые, улыбка такая яркая, голос бархатный, а смех звонкий». «Все-таки вытащил», — смеется бабуля. «Как зовут-то?» «Мавкой представилась». «Шутница», — вздыхает бабушка. «Утопленц в нашем озере сроду не было. Не глубоко там. Не видел я таких здесь, Андрей, не местные. Девчонок молодых у нас здесь мало, с косами богатыми и не припомню. Может, деревня за озером?» «Может быть, вспоминаю, что поплыла она в ту сторону. Хотя могла заплыть под лодочную деревянную пристань и выйти совсем рядом. А может, и гостит у кого лето? Может». Бабушка собирает пластиковую кружку малину. «Блинчиков хочешь?» «Хочу». Ностальгически улыбаюсь я. «Твоя-то жертва Бухенвальда чего есть будет? Вчера не притунулась ни к чему». Бабушка расстраивается, когда не едят то, что она готовит. «Могла бы уж из вежливости и поесть, не умерла бы от ожирения». «А ты за нее не переживай, бабушка, она на функциональном питании». «Это что за зверь такой? Таблетки, порошки? Болеет, что ли? С головой плохо». Бабуля уходит к летней кухне, там знакомо гремит потихоньку посудой. Где-то кричат петухи, наш старый кот прыгает ко мне на одеяло. «Васька», — стискиваю я этого бандита с обмороженными ушами и толстой, довольной мордой. «Ты жив еще, бродяга!» — мурлычет. «Скоро 20 уже ему, долгожитель». Врезаюсь под одеяло и берусь за топор, чтобы разогнать кровь. Минут через 20 мне становится невыносимо жарко. Да и солнце уже греет по полной. Забегаю на несколько минут в прохладный душ, оборачиваю бедра полотенцем, выхожу. Мышцы играют под кожей от переизбытка энергии, птички поют, пчелы жужжат. Как же круто! «Вот ты где!» — выползает на балкон второго этажа сонная, недовольная Лана. «Всю ночь из-за тебя не спала. Где ты был?» «И тебе доброе утро. Гулял, купался?» «Ночью. Ночью». Падаю обратно на гамак. Через некоторое время спускается, кутаясь в плюшевую спортивную кофту голубого цвета. Присаживается ко мне, прижимается губами к моим, целую. «Лана, убери ты этот гель из них. А никак, пытаюсь отыскать аналогию и не могу найти ни одной приличной. Надутые лягушки — это самое близкое. Неприятное ощущение. И мимика у тебя изменилась скудная какая-то. На все одно выражение лица. Это временно, Андрюш, из-за ботокса. Через пару месяцев все восстановится». «Ботокса? Какого черта еще ботокса?» «У меня здесь мимические морщины намечались», — показывает она на лоб. «Да твою мать! Я даже слышать не хочу. Ни одной больше процедуры. Я отменяю тебе твою грудь, наращивание волос и даже, черт возьми, твои когти и твоих косметологов. Обойдешься в свои 20, сколько там, 2, без всего этого ненужного довеска. Все. Умылась, расчесалась и побежала на учебу. Чтобы восстановилась, ясно? Ты просто не хочешь, чтобы я выглядела дорого и идеально», — психует она, вставая из гамака. «Тебе жалко денег на меня». «Денег мне на эту хиню, если честно, действительно жалко. Они на меня с неба не падают. Да ладно бы на что-то хорошее, а то ведь показываю я рукой на ее лицо. Оно отекает у тебя утром от этих накачек, ты стала выглядеть старше и хуже». «Не надо мне тут. Вы, мужчины, часто хотите, чтобы ваши жены выглядели не очень, потому что ревнуете. А сами потом любовниц красивых находите. Это тебе такую чушь на твоих вебинарах рассказывают. Их я, кстати, запрещаю тоже, категорически, вместе с инстой. И я тебя не ревную. И любовницу искать не стану. Не тормознешь, попрощаемся и все. Ты специально меня сюда привез, чтобы доводить», — начинает плакать. «Света, в любой момент я вызываю тебе комфортное такси с кондиционером, и можешь ехать собирать свои вещи. Так яснее тебе? Это, к слову, о ревности, жадности и женах. Я устал. Я с тобой, как со стареющей 45-летней теткой, разговариваю и истерично пытающейся сохранить молодость. Не рановато ли, сука, для кризиса? Бросил меня тут ночью одну. На улице 40-градусный мороз, что ли, бросил? Ты спала в теплой кровати, в безопасности. К чему истерика? Или инет отключили? Да он здесь не ловится почти. А я думаю, зачем тебе понадобился? Работал бы инет, даже и не заметил бы пропажи. Андрей, ну хватит. Ты видишь, я без телефона. А спорим, я сейчас зайду в твою инсту, а там фотка с тегом «Скучаю ночью одна». И следом утро на даче рассвет. Ты же не можешь не читаться перед своей публикой. Молчит, закусывая губу. Аккуратнее, прокусишь, вылится твой гель. У бабули газон завянет. Где здесь ванная? Ванная? Ты на даче, баня или уличный душ, выбирай. Что я тебе, баба, что ли, деревенская, в твою баню ходить? Обойдусь термальной водой. Обойдись, блядь. И условий мне, Андрей, ставить не надо. Что хочу, то и буду делать. У меня и свои деньги есть теперь. Ну, отлично тогда. Раз ты у нас вся такая самостоятельная и состоятельная девушка, самообеспечивайся сама. А меня из этой истории уволь. Ты серьезно хочешь расстаться? Да. Из-за того, что я просто хочу выглядеть хорошо? Нет, не из-за этого. А из-за чего? Из-за того, что кроме как сомнительно выглядеть, ты больше ничего не умеешь и не хочешь. Ты никогда не найдешь такую идеальную девушку, как я, — гордо вскидывает подбородок. И, боже, меня упаси еще раз влипнуть в такую прелесть. Я знаю, Андрюш, что это ты на эмоциях сейчас все говоришь. Ты остынешь и будешь сожалеть об этом. Закрываю глаза. Нужно было тонуть вместе с Мавкой. Блинчики готовы, — выглядывает бабуля. Идите к столу, пока горячие. Чтобы ела, — шикаю я на Свету. Надеваю шорты, идем за стол. Блинчики восхитительные. Ажурные, маслянистые, поджаристые, политые сверху малиной с медом. Постановая от восхищения и удовольствия, съедаю уже, наверное, десятый. Лана, скучая, делает вид, что ест первый. И я не понимаю, почему они не вызывают у нее аппетит. Это реально уже что-то с психикой. Света, тебе еще один положить? Нет, спасибо, Мария Васильевна, я наелась. Ба, блины супер, спасибо, но больше не могу. А ты сходи, погуляй, — ухмыляется бабуля. Аппетитно гуляешь, приходи, я тебе солянки наварю. Солянки. 100 лет не ел домашней солянки. Может, чего в магазине купить? В магазине не надо. Ты к Валентину не зайди, помнишь, где живет? Киваю. У нее купи сметаны, молока, сыра домашнего. Сделаем. Салютую, прихватываю телефон и портмоне с холодильника. Лана выскакивает следом. Опять меня бросишь? Пойдем со мной. Куда пойдем? По деревне ходить? У меня кеды 30-ку стоят, я их убью здесь. Я сейчас тебя убью здесь, честное слово. Психует, разворачивается, хлопает дверью. Чувствую облегчение, что не пошла. Попробую узнать про мою Мавку.